Глава вторая. Аристократ-выскочка. Он бросает вызов своему кузену. «Ну и как тебе нравится бал, кузен?» – спросил Элрик, понимая, что мелодраматический жест Иркуна имел целью застать его врасплох и, если возможно, унизить. «Тебе такая музыка по вкусу?» Иркун опустил глаза, а его губы сложились в едва заметную ухмылку. «Мне все по вкусу, мой господин. А тебе? Ты чем-то недоволен? Ты не хочешь танцевать со всеми?» Элрик поднес бледный палец к подбородку и заглянул в полуприкрытые глаза Иркуна. «Мне нравится танец, кузен. Разве нельзя получать удовольствие от удовольствия других?» Иркун, казалось, искренне удивился. Его глаза раскрылись и встретили взгляд Элрика. Слегка вздрогнув, Элрик отвел глаза и плавным жестом указал в сторону музыкальных хоров. «А может, удовольствие мне доставляет боль других? Не переживай за меня, кузен. Я доволен». «Я доволен. Ты можешь продолжать танец, зная, что твой император получает удовольствие от бала». Но Иркуна не так-то легко сбить с толку. Чтобы подданные не ушли в печали и расстройстве от того, что они не смогли угодить своему правителю, император должен показать, что он доволен. «Позволь мне напомнить тебе, кузен», – тихо сказал Элрик, – «что у императора нет обязанностей перед своими подданными, кроме одного – править ими. А их долг – подчиняться. Такова традиция, Мелнибане». Иркун не ожидал, что Элрик воспользуется таким аргументом, но ответ у него уже был готов. «Я согласен, мой господин. Долг императора править своими подданными. Может быть, именно поэтому многие из них не наслаждаются этим балом так, как могли бы». «Я не понимаю тебя, кузен». Симрил поднялась и встала, сцепив руки на ступеньке выше брата. Она была напряжена и взволнована. Язвительный тон брата, его надменность обеспокоили ее. «Иркун», — сказала она. Лишь сейчас он обратил на нее внимание. «Сестра, я вижу, ты делишь с императором нежелание танцевать». «Иркун», — начала она, — «ты заходишь слишком далеко. Император терпелив, но... терпелив? А может, он просто ко всему равнодушен? Может, ему безразличны традиции нашего великого народа? Может, он презирает то, чем гордится этот народ?» По ступенькам поднимался Девимтвар. Он тоже понял, что Иркун выбрал этот момент для проверки прочности власти Элрика. Симрил взволнованно сказала: «Иркун, если ты проживешь, мне не нужна жизнь, если погибнет душа Мелнибане, а защита души нашего народа – обязанность императора. Но что произойдет, если у вас появится император, который окажется не в состоянии выполнить эту свою обязанность? Если наш император окажется слаб? Если нашему императору будет безразлично величие острова драконов и его народа?» «Это гипотетический вопрос, кузен». Самообладание вернулось к Элрику, в его голосе была слышна ледяная неторопливость. «Такой император никогда еще не восходил на рубиновый трон и никогда не взойдет». Девимтвар приблизился к Иркуну и тронул его за плечо. «Принц, если тебе дорога твоя честь и твоя жизнь...» Элрик поднял руку. «В этом нет необходимости, Девимтвар. Принц Иркун просто развлекает нас интеллектуальным разговором. Ему показалось, что танцы и музыка утомили меня, хотя на самом деле это не так, и он решил развлечь нас». «И тебе это, несомненно, удалось, принц Иркун». Последнее предложение Элрик произнес покровительственным тоном. Иркун от гнева бросила в краску, и он прикусил губу. «Продолжай, мой дорогой кузен», — сказал Элрик. «Мне любопытно. Развивай свою аргументацию». Иркун оглянулся, словно ища поддержки. Но все его сторонники находились далеко, в зале. А поблизости были только друзья Элрика, Девимтвар и Симарил. И тем не менее Иркун знал, что его сторонники слышат каждое слово. И если он не найдет достойного ответа, то потеряет перед ними лицо. Элрик почувствовал, что Иркун предпочел бы закончить этот разговор и продолжить противостояние в другом месте и в другое время, но это было невозможно. У самого Элрика не было никакого желания продолжать эту глупую перепалку. Что ни говори, а она была ничуть не лучше, чем ссора двух маленьких девочек, которые не могут решить, кто из них будет первой играть с рабынями. Он решил поставить точку. Иркун начал. Тогда позволь мне предположить, что у физически слабого императора может оказаться и слабая воля, и он не сможет править, как... И тут Элрик поднял руку. Ты сказал достаточно, мой дорогой кузен. Более чем достаточно. Ты утомляешь себя этим разговором, тогда как мог бы в это время беззаботно танцевать. Меня тронула твоя озабоченность, но теперь и меня начинает одолевать усталость. Элрик дал знак своему старому слуге Скрюченному, который стоял среди воинов на тронном возвышении чуть поодаль. Скрюченный, мой плащ. Элрик встал. Я еще раз благодарю тебя за заботу, кузен. Потом он обратился ко всему двору. Мне было весело, а теперь я ухожу. Скрюченный принес плащ из меха белой лисы и накинул его на плечи своего господина. Скрюченный был очень стар и ростом гораздо выше Элрика, несмотря на сгорбленную спину и узловатые, словно ветви старого дерева, руки и ноги. Элрик пересек тронное возвышение и вышел в коридор, ведущий в его покои. Иркун кипел. Он повернулся на тронном возвышении и подался вперед, словно собираясь обратиться с речью к наблюдавшим за ним придворным. Некоторые, не входившие в число его сторонников, откровенно улыбались. Сжав кулаки, Иркун вперился в насмешников тяжелым взглядом. Он сверкнул глазами на Девимтвара и разжал тонкие губы, собираясь что-то произнести. Девимтвар спокойно выдержал его взгляд, ожидая начала речи. Тогда Иркун тряхнул головой, откидывая назад волосы, завитые и намасленные, и засмеялся. Резкий звук наполнил зал. Музыка прекратилась. Смех продолжался. Иркун сделал шаг назад, ближе к трону. Он завернулся в свой плащ. Его тело целиком исчезло под тяжелой тканью. Симрил шагнула к нему. «Иркун, пожалуйста!» Он движением плеча оттолкнул ее. Иркун медленно подошел к рубиновому престолу. Стало ясно, что он собирается сесть на трон, что по законам Мелнимане было самым страшным из преступлений. Бросившись вперед, Симрил схватила его за руку. Смех Иркуна стал еще громче. «Они хотят видеть Иркуна на рубиновом троне», — сказал он своей сестре. Та в ужасе оглянулась на Девимтвара, на лице которого застыло жесткое сердитое выражение. Девимтвар подал знак гвардейцам. И внезапно между Иркуном и троном возникли две шеренги воинов в латах. Иркун бросил гневный взгляд на повелителя драконьих пещер. «Твое счастье! И если ты погибнешь вместе со своим господином», – прошепел он. «Этот почетный караул проводит тебя из зала», – спокойно сказал Девимтвар. «Твой сегодняшний разговор был для всех нас хорошим развлечением, принц Иркун». Иркун помедлил, оглянулся. Напряженность его позы вдруг исчезла. Он пожал плечами. «Времени еще достаточно. Если Элрик не отречется, он будет смещен». Гибкое тело Симрил напряглось, глаза горели. Она сказала брату. «Если хоть волос упадет с головы Элрика, я сама убью тебя, Иркун». Он поднял брови и улыбнулся. Казалось, что в этот миг он ненавидит сестру даже больше, чем кузена. «Своей верностью этому выродку ты предопределила свою судьбу, Симрил. Ты скорее умрешь, чем продолжишь его род. Я не позволю примешивать к крови нашего дома его кровь. Да что там примешивать? Марать его кровью нашу. Ты лучше подумай о своей собственной жизни, сестра, прежде чем угрожать мне». Он опрометью бросился вниз по ступеням, расталкивая тех, кто подошел поздравить его. Он знал, что потерпел поражение, и шепоток лизоблюдов только еще больше раздражал его. Огромные двери с грохотом захлопнулись. Иркун исчез из зала. Девимтвар поднял обе руки. «Танцуйте, господа, наслаждайтесь тем, что есть в зале. Так вы больше всего угодите императору». Но было ясно, что танцы на сегодня закончились. Придворные погрузились в разговоры, возбужденно обсуждая случившееся. Девимтвар повернулся к Симрил. «Принцесса Симрил, Элрик не хочет признать опасности. Амбиции Иркуна могут всех нас привести к гибели». «Включая и Иркуна», — вздохнула Симрил. «Да, включая и Иркуна. Но Симрил, как нам избежать этого, если Элрик не разрешает арестовать твоего брата?» «Он считает, что таким, как Иркун, нужно позволить говорить то, что им нравится. Это часть его философии. Я ее почти не понимаю, владыка драконов, но она согласуется со всем его мировоззрением. Если он уничтожит Иркуна, то тем самым уничтожит и принципы своей логики. Так, по крайней мере, он мне пытался объяснить. Дивим-твар вздохнул и нахмурился. Он не мог понять Элрика и побаивался, как бы ему самому в один прекрасный день не пришлось принять точку зрения Иркуна. Доводы принца, по крайней мере, были относительно ясны и понятны. Он слишком хорошо знал характер Элрика и даже мысли не допускал, что тот действует таким образом из слабости или апатии. Парадокс состоял в том, что Элрик спокойно относился к предательству Иркуна именно потому, что был силен и мог уничтожить Иркуна в любую секунду. А характер Иркуна подталкивал его к тому, чтобы испытывать силу Элрика, потому что он инстинктивно чувствовал. Если Элрик даст слабину и прикажет его убить, это будет означать, что он, Иркун, победил. Ситуация была непростой, и Дивим-твар всей душой хотел не быть впутанным в ее перипетии. Но его преданность королевскому дому Мелнибане была сильна, а его личная преданность Элрику неколебима. Он подумывал, не организовать ли тайное убийство Иркуна, но знал, что такой план почти наверняка обречен на неудачу. Будучи опытным колдуном, Иркун, несомненно, дознается о том, что готовится покушение на его жизнь. «Принцесса Симарил», — сказал Дивим-твар, — «я могу только молиться о том, чтобы твой брат захлебнулся собственной ненависти». «Я буду молиться вместе с тобой, повелитель драконьих пещер». Они вместе вышли из зала.